кодирование информации и разницы в исходном материале. В процессе художественного творчества обычно выделяют три этапа: замысел, превращение замысла в обдуманный план, воплощение плана в материальную форму. Такое расчленение творческого процесса отражает его структуру лишь схематически. На самом деле, жестко закрепленной последовательности этапов не существует. Было бы неверным исходить из того, что последующий этап начинается лишь после завершения предыдущего. Каждый из этапов – необходимый и целостный компонент творческого процесса, но они постоянно проникают друг в друга, так что на стадии доработки могут быть внесены коррективы в первоначальный замысел. Все же раздельное их рассмотрение оправдано, так как основным этапом творчества, по-видимому, соответствуют основные компоненты продукта творчества, скажем, в случае литературного произведения – идея, тема, сюжет, композиция, система тропов. Точно такие же фразы выделяют и в работе изобретателя. Что касается структуры научно-теоретического творчества, то здесь придерживаются несколько более сложного деления на этапы. Французский математик Адамар, 1865-1963 годы, вычленяет в творческом процессе четыре стадии. Первое – подготовку, второе – инкубацию, третье – озарение и четвертое – проверку. Иногда четвертой стадией считают не проверку, а доработку. Современный американский психолог Росмен выделил семь стадий. Первое – осознание потребности. Второе – анализ ее. Третье – изучение доступной информации. Четвертое – формулирование предлагавшихся ранее решений. Пятое – критический анализ этих решений. Шестое – рождение новой идеи. Седьмое. Экспериментальная ее проверка. Еще в 1933 году американский философ Джон Дьюи различал пять этапов в решении проблемы. Первое. Осознание проблемы. Второе. Анализ ее. Третье. Выдвижение идей. Четвертое. Проверка их. Пятое. Выбор. Сопоставление этих и многих других схем позволяет заключить, что и так называемый творческий акт и обычное решение проблем имеют одинаковую психологическую структуру. Представим ее в виде этапов. Первое. Накопление знаний и навыков, необходимых для четкого уяснения и формулирования задачи. Четкая формулировка задачи – это половина решения. Второе. Средоточение усилий поиски дополнительной информации. Если задача все же не подается решению, наступает следующий этап. Третье. Уход от проблемы, переключение на другие занятия. Этот период называют периодом инкубации. Как будто бы лучше всего в это время заниматься умственной работой, требующей сосредоточенности и логических рассуждений. Но здесь возможны большие индивидуальные различия. Четвертое. Озарение или инсайт. Инсайт – это не всегда гениальная идея. Порой это весьма скромных масштабов догадка. Внешний инсайт выглядит как логический разрыв, скачок в мышлении, получение результата, не вытекающего однозначно из посылок. У высокоодаренных людей этот скачок огромен. Но в любом акте творчества, даже при решении школьникам задач по арифметике, есть такой разрыв, хотя, быть может, микроскопических размеров. Пятое. Верификация или проверка. Творческий продукт. Какое же решение считать творческим? Есть несколько требований, причем в разных ситуациях их роль не одинакова. Адекватность,